Ваше Преосвященство, можно начинать? Так, а ну, хватит мне условно ставить. Ну что, да. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И, как всегда, обстановка застекшей двое суток. Да. В общем, ну, по боевой обстановке понятно, особых перемен нет, но тяжелая ситуация на Клещеевке. Там противник продолжает достаточно крупными силами, там и резервы подтянули, пытается давить и пытается прорвать нашу оборону. Там сейчас серьезные бои, очень серьезные бои идут. Наши ребята там нормально сражаются, там очень активно работает артиллерия, авиация, ну все. Вот. Но противник там прет очень сильно. Вот это Клещеевка, да, как и Андреевка, они находятся южнее Артемовска. То есть это получается с нашего направления левый фланг, да, вот как мы на Артемовск заходили, вот левый, правый. На правом фланге, это получается севернее, противник предпринимал также попытки наступать, но у них там не получилось. И там наши там позиционные бойцы сейчас, и наши пытаются где-то что-то продавить. То есть там это ты говоришь сейчас, пытались наступать там, где архангелы спецназа писали про этот момент, да? Да, там и На Запорожье. Не, это подожди, я же тебе про Артемовское направление. Нет, там стоят волки, ветераны, отряд Невского. Все. То есть, ну, короче, бывшие ополченцы в основном. Вот, там, в принципе, нормально. Вот. Ну, да, были новости о том, что некоторые подразделения ЧВК «Вагнер», да, которые вошли в состав кадровых силовых структур, вроде как на это направление тоже зашли, но пока нет каких-то подтверждений. Просто, ну, это везде пишут, но это подтверждение от источников, которым бы я доверял, пока как бы их нет. Вот. На других направлениях идут бои. На Купянском направлении, или, ладно, Купинском направлении, да, там многие справляют. Там у нас тоже мы пытаемся продвигаться местами. При этом мы там разрушили через оскол мост, управляемый авиабомбой. Причем там просто четко попали. Ну, нормально. И в целом у нас сейчас по авиабомбам, вот у нас общие друзья есть, которые там пилоты, да. Слушай, что ты мне приписываешь всех, то каких-то разведчиков, то теперь авиацию, я никого не знаю. Хватит сливаться вот это, хватит. Ладно, все, ну мне ж надо придумать, правильно, что типа у нас есть серьезная история. Я тоже никого не знаю, ну что теперь? Теперь что говорить, я никого не знаю, я выдумаю. Ну, разве это красиво? Да, не, ну, мы так и говорим, что мы говорим только то, что нам кажется. Плод нашей фантазии. Да. Да ладно, ну хватит, ну, у нас все свои нас смотрят, поэтому все понимают. Нас смотрят не только свои. Ну, это понятно. Слушай, братан, ну, не надо, вот ты вот уже просто параноишь. Ну, не надо скрывать, что у тебя есть друзья в войсках. Слушай, я, кстати, сегодня просто так зашел в аналитику, посмотрел. Оказалось, у меня 3% подписчиков из Британии. То есть, представь, с 380 тысяч 3% это какие-то бриты. Я не знаю, может это не после Лондон Прайда подписались рекламы моей. Где я там с Владимиром Владимировичем договорился, чтобы не стреляли. Да, кстати, у меня тоже 3%. Ну, и там еще остальные немцы, итальянцы, испанцы, французы. Так, мы просто популярны. Да, ну, испанцы мы знаем, кто, наверное, подписан. Ну, слушай, ну давай дальше, что у нас? Короче, да, ладно. Потом сегодня также был бомбовый удар нанесен по Авдеевке, по заводу, по Авдеевскому Коксахиму. Там интересный момент был. Украинские паблики начали. Все, это гражданский объект, там нет военных и так далее. И сами опубликуют видео впоследствии прилета. И там чувак, который снимал, немного так телефоном дернул. Там каска и часть плитника. Военных, короче. Вот, это нормально. Ну, понятно. Украинский ресурс, как обычно, да. То есть я хотел сказать, что, что у нас сейчас авиабомбы, производство авиабомб управляемых, да, ну, модули, они как бы увеличились. У нас сейчас очень много применяются управляемые бомбы 250-килограммовые, 500-килограммовые и 1500, да, килограмм, 1500 тонн. Поэтому веселее теперь пойдет все дела. Кроме того, вот Сладков публиковал у себя на канале, реально там у ребят спрашивал, там миномет 82-й, какой-то новой модификации, который бьет дальше, чем обычный. Ну, ну прикольно. Вот, ну, но поэтому... это не прикольно, это шикарно. Ну, да, просто интересно, это... сколько? И дальность какую примерно не запомнил? Там же, по-моему... Там, по-моему, что-то... Ну, он 3 километра он там, 3 километра работает 82-й. 82-й там, по-моему, до 4. Вот. Ну, 3 там, с копейками. Да. А этот, ну, он не писал сколько, но вот... Ну, блин, он может тогда на 30 метров дальше бьет. Он не писал сколько, но ребята говорят, что более 6 километров. О, то есть получается, что он бьет как 120-й миномет уже. 120-й, по-моему, до 9. Не, 7. Или до 8, что такое. Ну, это нас не может не радовать. Мы каждый раз говорим о том, что у нас идет улучшение вооружения. Да? Кстати, вот я еще раз хочу сказать, что мы где много критикуем, да, какие-то вещи говорим, там, где у нас действительно идут улучшения, мы с удовольствием об этом как бы заявляем, да, что вот хвалим людей о том, что вот молодцы, и значит, работают люди над тем, чтобы сделать наше оружие намного серьезнее, чем оно есть. Оно и так у нас, в принципе, хорошее, да, качественное. Вот. Многие, даже я смотрю каналы нашего противника, да, хвалят какие-то наши, значит, вооружения, в том числе и автомат Калашникова, да, вот они навоевались с АР-15, с М-серией, да, и все говорят, что автомат Калашников более надежный. Ну, в принципе, все и так об этом знали, как бы, да, но когда поставлено это в массах все, да, и люди с этим столкнулись, поняли о том, что надежность все-таки есть, заложена была намного больше, чем надо было, да, у этого автомата. Вот. Ну, соответственно, также и со всем остальным. То есть наше оружие, оно сделано специально просто и, скажем так, безотказно. Да. Вот большой плюс. Теперь нужно работать над точностью и над дальностью, чем, собственно говоря, наши военные конструкторы и занимаются. За что им поклон до земли. Да. Да, просто, ну, Калашников, когда ты находишься на передовой, на войне, то надежность, она важнее комфорта, того, что он там легче, можно с одной руки стрельнуть. Это вот в тире прикольно, да. А на фронте, ну, надо так, чтобы ты мог автоматом приложить по голове даже с размаху. И... Ты же был у меня в гостях, ты видел, да? АР-15 разные, да. Какие только... У меня вот только с моим другом, у нас их 6 штук. Вот. И когда ты уже настрелялся, да, вот конкретно с этой платформы, причем это не базовая R-15, да, это R-15, которая доработана всячески, привсячески и улучшена максимально. То есть ты, ну, и ты просто понимаешь разницу. Да, есть какие-то плюсы, эргономика, вес на килограмм легче, она там, да, есть какие-то свои фишки, но если мы сравниваем конкретно с знаком качества и надежности, то мы понимаем, что, ну, да, пока, значит, король, во всяком случае, ну, АК-47 это уже большая редкость, АК-74 король не побит пока, не побит король. Ну, АКМС, я все-таки 7.62. Я, ну, все, этот... давай сейчас не будем спорить, мы уже миллион раз об этом говорили. 350 есть видео в интернете, как Калаш простреливает две рельсы, поэтому давай идем дальше. Ой, то... А то и три. Не, ну как ты, как сколько захочешь, что то, тем и так и простреливаешь. Там что, Столтенберг сегодня отшутиться решил. Он интересно сказал, что каждый метр земли, которую Украина отвоевывает, Россия этот метр теряет. То есть такое, вроде на первый взгляд, масло масляное, да? Я даже пошутил немного, что типа, это то же самое, что он сказал бы, что если на востоке солнце восходит, значит на западе заходит, там, или там, ну и так далее, да? Но здесь, понятно, эта фраза для нас смешная, но если глубже копнуть, почему он ее сказал, да? Причем он читал с бумажки эту речь, то есть это не в каком-то, он там что-то оговорился, неправильно сказал, или как Кличко, да, там... Это с бумажки подготовленная речь. То есть эта фраза в американской логике, она звучит не смешно, а правильно. А что это значит? Это значит, что в их понимании для них самое важное – это потери России. Все, вот для них это самое важное. Для них эта фраза очень серьезно звучит. Неважно, какие потери несет Украина, то есть их колония, да, на поле боя, но... Любые потери в солдатах, в живой силе и технике, они имеют значение для американцев, если Россия теряет даже метр земли. То есть вот, вот этот момент, я надеюсь, все на это обратят внимание. То есть акцент на том, что главное нанести урон России любыми способами. Ну и желательно чужими руками, как они это и делают. Поэтому эта фраза более глубокая. А мне, знаешь, как мне показалось, что это Яндекс-переводчик перевел просто. Знаешь, я когда видеоролики смотрю на Яндексе в переводе, он также переводит. То есть, когда на английском он что-то переводит, ничего не поймешь, что он перевел. Вот что-то подобное было. Такое ощущение просто. Перевод с Яндекса был. Вот, слушай, я, ну, так как у нас сегодня такой, ну, коротенький, да, вот, видео коротенькое, коротенький ЦИПСа, вот, я хочу бы закончить его, знаешь, чем? Сегодня вот мне сбросили видео, да, где, значит, Владимир Соловьев там ругал Гарика Бульдог Харламова за то, что он там пошутил, что против нас там все страны, 120 стран, мы теперь не въездные, у нас доллар по 100 рублей там, и так далее. Вот хотелось бы, кстати, ну, обратиться к этим ребятам, если нас кто-то смотрит, конечно же, они живут в своем мире, но тем не менее. Ребят, а вот ТНТ не закрыли. Да? Вы как зарабатывали деньги, так и зарабатываете. Вы все миллионеры долларовые. Вот все резиденты Comedy Club, все долларовые миллионеры, да, все живут в Барвихе. Ну, то есть у вас как бы все нормально в жизни. У нас сейчас страна переживает кризисные моменты, да, не в плане экономики, а в плане происходящих исторических событий, которые сейчас идут, да. Образовываются новые союзы, да. Мы поняли, кто у нас враг, кто у нас друг и так далее, да. Ну, то есть сейчас для нас очень тяжело. Все свои деньги вы заработали при этой власти, которая сейчас у нас идет. И вдруг в один прекрасный день вы стали недовольны чем-то. Я бы мог понять, если бы видео было записано какой-то там учительницей или каким-то рабочим с завода. Да, или там, я не знаю, ну, каким-то госслужащим, у которого там низкая зарплата. Он бы сказал, да пошли вы в жопу со своим СВО, вы там задолбали, у нас там доллар 100 рублей, я там не могу себе ничего купить и так далее. Я бы его понял бы. Ну, когда вы ну, просто там живете в домах, которые стоят миллионы долларов, ездите на машинах, которые стоят десятки миллионов рублей, ну, как бы шутите, и вы чем-то недовольны, ну, по мне, как бы, кажется, это немного странновато. Вот, вы как раз-таки должны сейчас, как никто другой, поддерживать нашу страну. А вы, как бы, там стараетесь шутить. И самое интересное, там участник еще этого номера, там претензию предъявили, значит, только Гарику Бульдог Харламову. Но на самом деле там на пианино еще Маликов играл. То есть, ну, другой бы адекватный человек мог бы сказать, ну, ребят, я, допустим, в этом конкурсе участвовать не хочу, ну, подыгрывать. Маликов это который Дмитрий, который певец, что ли? Который народный артист, который, да. Вот. Другой бы вменяемый сказал бы, ребят, ну, я все понимаю, но под эту песенку я не хочу там, да, подыгрывать, да. Но мы видим, как бы ребята с удовольствием веселятся, да. Но если Маликов, он уже хоть и выглядит молодо, но он уже в возрасте в преклонном, да, ну, то Гарик Бульдог Харламов, ну, вполне себе подпадает под призывной возраст, наверное. Да, и хотел бы дополнить. И мог бы поднимать боевой дух бы своими шутками, например, под Клещеевкой где-нибудь. Да, да. Я бы, знаешь, что хотел дополнить? Когда-то я у себя на канале написал, было интервью вот их, одного из резидентов Камеди, это этот Тимур Каштан Батрудинов. Есть такой тоже перец. И он когда-то в одном из интервью сказал, когда речь зашла о патриотизме, как бы там за Россию и так далее, и он начал критиковать патриотов, которые там Россия, у нас ракеты там и так далее, да, и сказал, а что там у нас много людей типа живут в дерьме, как бы там некоторые пользуются до сих пор туалетом на улице, зато у нас ракеты, то есть вместо того, чтобы эти бабки и экономику вложить, короче, в комфорт для людей, мы вкладываем в ракеты, а придурки патриоты этим гордятся, типа, да, то есть он выразил вот такое недовольство. Вот я хотел бы затронуть такую тему, что проблема в том, что у нас, поскольку у нас самая большая страна в мире с очень богатыми природными ресурсами, есть такая теория, называется Heartland, да, вот у англосаксов в их понимании мы это Heartland, то есть это территория, где очень много, наверное, самое большое количество природных ископаемых, да, которые, кто будет владеть Heartland'ом, тот будет владеть планетой, как бы, да, вот у них мечта. И вот они часто вбрасывают, что это несправедливо, что относительно небольшое количество людей владеют самой большой территорией планеты, таким большим, большим богатством природных ископаемых и так далее. Да? То есть это вот такая у них повесточка международная. И вот если бы у нас не было этих ракет, и если бы у нас не было того, чем мы можем реально ударить по Вашингтону и по всем этим ублюдкам, ну, нас бы просто не было. Если бы Советский Союз, а сейчас Россия, вкладывала деньги не в оборонку, а в то, чтобы всем комфортно жилось, то мы бы просто не жили на этой земле, здесь бы другие люди жили. Нас бы просто, ну, уничтожили. Если кто-то до сих пор живет в таких фантазиях о том, что, ну, сейчас 21 век, мы цивилизованные люди, ну, какая война, ну, что, нас американцы будут бомбить, там, ну, это все российская пропаганда кремлевская, да, то можно вспомнить, что было вот еще в 90-х с Югославией, потом можно вспомнить там Ирак, да, Афганистан, Ливию, Сирию, все вот эти моменты, где просто, ну, где американцы просто геноцидили людей, просто в тупую геноцидили. Это вот, ну, цивилизованный западный мир. А поскольку они нас ненавидят, вот, вот всех русских, они ненавидят больше, чем кого бы то ни было, если бы они имели возможность вот так тупо в открытую нас бомбить и уничтожать, вы представляете, что бы с нами они сделали? И сейчас вот эти вот шутеечки, да, насчет того, что у нас сейчас экономические проблемы, страны от нас отвернулись там и так далее. Ну, друзья, ну у нас как бы война идет, и эту войну не мы начали. И кому-то в окопах, ну, как бы посложнее, чем у тех, у кого там курс доллара или какой-то комфорт нарушен, блин. Ты там сказала такую вещь, что мы выбрали оружие в пользу комфорта. Конечно же, я хотел бы сказать, что должен быть баланс везде. Конечно же, комфорт, люди, граждане должны жить в комфорте, безусловно, да, должен быть баланс между оружием и комфортной, значит, жизнью граждан. Это, ну, как бы первое, да. А второе, я просто что хотел сказать бы так, чтобы подвести все, весь наш вот этот, значит, разговор. Они вообще очень хорошие парни. У них очень искрометные шутки. То есть у них классная передача, которая там на протяжении там десятка лет, да, не сбавляла обороты. Я сейчас просто их давно уже не смотрю, но вот когда я включал, попадались они мне, да, вот, ну, и они старались держать марку. То есть довольно-таки веселая программа, да. Но когда эти парни начинают возмущаться, что что-то плохо, ну, это делать должны не они. Да? Если кто-то и должен предъявлять какие-то претензии кому-то из власти, да, это явно не должны быть ребята из Comedy Club, да, или Comedy Club, как там правильно сказать. То есть, если кто-то претензии должен предъявлять, я же говорю, это должен быть какой-то вот рабочий класс, который действительно работает, да, и, возможно, недоволен какими-то своими заработками. А когда люди просто долларовые миллионеры, и, возможно, они в своей тусовке там состязаются, у кого какая-то машина круче, или у кого квартира лучше, или еще что-то, ну, как бы, парни, ну, побойтесь Бога, я бы так сказал. Я думаю, что на сегодня... Подожди, я с тобой немножко не соглашусь насчет баланса комфорта и оружия. Да. В нашем случае не получится, к сожалению. Ну, то есть ты хочешь сказать, что мы должны жить плохо? Нет, я не говорю, что мы должны жить плохо. Я говорю, что у нас, если брать глобально в рамках страны, да, и стратегии страны, у нас оружие должно быть на первом месте. И эксплуатация, обслуживание оружия. У нас почему? Оружие... У нас богатая страна, но все-таки есть законы экономики и математики. Да? Если бы у нас рубль был международной валютой, как доллар, да, и мы могли печатать его сколько угодно, и чтобы не было там инфляции, да, держать ее на минимуме, отправлять там в другие страны, как бы, то может быть да. Но все-таки, ну, математика, ну, есть, как бы, понимаешь, всегда так получится. Я с тобой тоже не соглашусь. Если мы будем думать только об оружии, то мы будем, как наши новые друзья, Северная Корея, кушать рис и делать ракеты. Поэтому я и сказал, что нам нужен баланс, чтобы мы тратили какие-то средства определенные на вооружение, но также наши граждане должны не задавать вопросы, почему у нас есть оружие, но нет у нас там чего-то там, понимаешь? О балансе, братан, о балансе можно было бы говорить, если бы все граждане России жили хотя бы в средних условиях. Понимаешь, а поскольку у нас много граждан живут где-то там в дальних регионах не очень хорошо, и они могут вполне себе сказать, давайте вместо вот 10 ракет вы нам тут вот что-то там сделаете. Понимаешь, что вот... Братан, а может, кажется... они живут не очень хорошо не потому, что мы деньги тратим на ракеты? Не подумал об этом? Нет, да, конечно, я об этом подумал. Может, они живут не очень хорошо, потому что местные какие-то царьки и, расходуют те федеральные средства, которые выделяются, они их расходуют неправильно. Вот, допустим, ты едешь в каком-то районе города, да, а там вот трава вот так вот, понимаешь? А ее не убрали, эту траву. А на эту траву, братан, а на эту траву выделяются деньги из бюджета, чтобы каждый там день или каждую неделю ездил специально обученный человек и подстригал эту траву. Но эту траву не подстригают, потому что кто-то списывает деньги за то, что он подстриг ее. Но ее не стригут, понимаешь? Поэтому это претензия не к балансу в плане там, что мы не должны тратить деньги на вооружение, потому что у нас люди живут хорошо. А просто, может быть, нужен контроль за этими чиновниками, которые расходуют федеральные деньги не туда, куда надо? Это другой вопрос. Вот. Давай тогда лучше остановимся, пока я не превратился в резидента Comedy Club сейчас. Слышишь, пока некоторые наши подписчики не включили диктофоны бобинные. Да? Бобинные диктофоны, да. Так нет, лучше бы они включили бы, причем давно включили. Тогда, может быть, и травы да, вот такой бы других, не было. В других кабинетах, да, чтобы травы вот такой не было. Да, да, да, да. Поэтому все. Кстати, тогда всем... Да, елки-палки. Ну, хватит, братан, выспишься еще. Ты, подписчики интересуются, почему ты уже давно без сиськи, как бы. Ты ее потерял в троллейбусе? Она куда-то закатилась, и я ее не могу найти. Вот. Я ее найду, она будет... У нас лайков меньше будет, если ее не будет. Хорошо, я найду сиську, выкачу ее из какого-то угла. Все, тогда до завтра. Да, друзья, спасибо, всем пока.